Глава вторая. Прах и пепел. Конвой двигался по разбитой грунтовой дороге, проложенной сквозь старую просеку. Справа и слева обочины лежали штабеля гнилых деревьев, спиленных строительной техникой, и так никогда и не использованных. Возможно, из них собирались делать шпалы для амбициозного проекта железной дороги, соединяющей все лагеря ученых с главной военной базой у рубежа. Впрочем, после того, как несколько автоматических рельсоукладчиков по непонятной причине свалились с насыпи и сгорели в полях аномалий, а сопровождавших их солдат и техников сожрали мимикримы, от этой затеи отказались, вернувшись к более привычным регулярным вертолетным рейсам. Так что теперь сваленные стволы вместе с брошенными лесопильными машинами медленно гнили под бесконечным моросящим дождем зоны. Шекспир опустил монокуляр и несколько раз моргнул, давая глазам отдохнуть. Военный сталкер, лежащий на вершине одного из высоких, поросших редким лесом холмов, посмотрел вдаль, туда, где у самого горизонта в серое слепое небо упиралась красно-белая труба энергоблока, охваченная стальным каркасом. Над ней вновь разливалось ядовитое свечение, похожее на перевернутое северное сияние. «Сегодня-завтра выплеск будет», — отметил Бурый, проследив за взглядом напарника. «Не самый мощный, но все же не хотелось бы попасть под него на открытом пространстве». «Не попадем», — сухо откликнулся Шекспир, глядя на поднимающиеся над лесом панельные многоэтажки Припяти. Где-то там, на улицах мертвого города, бродили кровожадные мутанты. В подъездах шептали смутные тени, а на крышах укрывались снайперы-обелиска, безжалостно охотящиеся на незваных гостей. Чуть ближе, невидимые отсюда, раскинулись заброшенные деревни и опустевшие армейские склады, над которыми поднимались антенны гигантского радарного комплекса, более известного как «Сжигатель разума». На его проржавевших стальных фермах плясали электрические разряды и горели огни святого Эльма. Оторвавшись от созерцания пугающей, но в то же время гипнотической красоты дождливой зоны, Шекспир вновь посмотрел вниз. Конвой уже преодолел половину пути по открытой насыпи возле холма и скоро должен был скрыться в густых зарослях ржавого леса. Впереди него двигались трое сталкеров в сером городском камуфляже «Урбан», выступавших проводниками. Следом за ними медленно, чтобы не попасть в аномалии, тащились угольно-черные грузовики, сопровождаемые пешими бойцами в темной униформе с западным оружием в руках. Замыкал всю процессию невесть как проведенный в зону тяжелый танк, в башне которого торчал стрелок, водящий из стороны в сторону стволом стационарного пулемета. «Вот же черт!» — выдохнул лежащий рядом Бура, изучающий военную колонну через бинокль. «И это только небольшая рейдовая группа. Прав-то был, у них тут действительно целая армия». «И это только в старой зоне», — кивнул Шекспир, наблюдая нашивку в виде черного прямоугольника на рукаве одного из солдат. Сая подтвердила активность ячеек обсидиана в зонах по всему миру. «Эти ублюдки готовят что-то очень крупное, а мы до сих пор понятия не имеем, что именно». Напарники помолчали, глядя вслед удаляющемуся конвою. «Мне знаешь, что интересно?» — проговорил Бурый. Каким боком им удалось склонить на свою сторону обелисковцев? Эти психи же ни с кем дружить не хотят, все бормочут про свой обожаемый обелиск, стоящий на АЭС, и стреляют в сталкеров, слишком близко подходящих к Припяти. Шекспир помедлил с ответом, словно обдумывая что-то. Наконец он произнес. «Помнишь, этой зимой мы вместе со сталкерами из московской зоны наблюдали, как люди из обсидиана встречались с духовными лидерами обелиска на ЧАЭС?» «Ну?» Бура отложил бинокль в сторону и повернулся к другу. «Ну вот. Чумачечи из АЭС признали в наших ребятах в черном своих собратьев по вере в свет обелиска, величие зоны и необходимость создания зоны планетарного масштаба. Так что теперь они им всячески помогают, а обсидиан с их помощью уже 4 месяца как вывозит из законсервированных лабораторий по всей старой зоне некое оборудование». «Что за оборудование?» Бура удивленно приподнял бровь. «Я же уже говорил, там ничего ценного нет». «А хрен их знает. Все попытки это выяснить не увенчались успехом. Последнего из наших внедренных агентов нашли выброшенным у рубежа с пришитым к лицу противогазом и следами многочисленных пыток на теле. Парня так и не откачали, он умер по дороге в госпиталь». «Жесть!» — прокомментировал услышанный Бурый. «Так значит, наша цель — влезть в X-22, кишащую бойцами этого твоего обсидиана, и поглядеть, чего это они там собираются мыкнуть?» «Ну да», — кивнул Шекспир. «А еще у меня есть новые приказы, думаю, они тебя обрадуют. Нам разрешили, если получится, пустить пулю в голову Павлу Нестерову и таким образом заметно ослабить, а может и вовсе вывести из игры все боевое крыло организации». «Ага, и попутно избежать поимки, чтобы нам тоже не пришили что-нибудь к чему-нибудь», — медленно протянул Бурый. «И как мы это с тобой сделаем? Главный вход в лабораторию для нас закрыт. У тебя есть какой-нибудь запасной вариант?» «Есть», — откликнулся Шекспир, дождавшись, когда гул моторов прошедшего внизу конвоя стихнет в отдалении. «Давай поднимайся, расскажу по дороге». Шекспир выполз из зарослей сухих кустов, послуживших укрытием для напарников, и, распрямившись, зашагал прочь. «А? Что?» — опешил Бурый, затем, спохватившись, подобрал с земли свой дробовик и поспешил следом за военсталкером. Вдвоем мужчины углубились в редкий лес, состоящий преимущественно из кривых, выродившихся от радиации деревьев, и двинулись вверх по склону. «Когда я понял, что дело труба и придется вновь самому лезть в зону», — начал Шекспир, поднимаясь по узкой пологой тропе, вьющейся между покрытых лишайником валунов. Я закопался с головой в архивы и нашел все, что можно было получить при моем уровне допуска. Немного, конечно, но примерную карту расположения ключевых лабораторий я все же смог достать. «Стой, подожди», — Бурый удивленно посмотрел на друга. «Ты хочешь сказать, что у тебя был недостаточный доступ? Бред какой-то. Ты же у нас теперь важная птица, полковник разведки Центра аномальных явлений, все дела». «Так-то оно так», — кивнул Шекспир. «Вот только для большинства файлов, связанных с исследованием в старой зоне, нужен министерский допуск, не меньше. Видно, не самые тут благостные эксперименты проводились, раз такая секретность». «Ну да ладно. То, что я нашел, нам с тобой вполне хватит. По крайней мере, должно». Военсталкер перешагнул через поваленное дерево и выбрался на широкую поляну, окруженную с трех сторон лесом. С четвертой открывался головокружительный вид на зону отчуждения, раскинувшуюся у подножия холма. Далеко на востоке по небу двигалась крошечная черная точка боевого вертолета, направляющегося куда-то в сторону озера. «Так чего ты нашел-то?» — осведомился Бурый, поднявшийся следом и теперь восстанавливающий дыхание. «Вот это», — ответил Шекспир, указав на вросший в землю в центре поляны и покрытый травой бетонный круг. «Лаборатория X-25 по сети подземных туннелей соединяется с X-22. Можно сказать, это наш черный ход. Пройдем через X-25 и выйдем прямо за спины бойцам обсидиана». Бурый медленно обошел вокруг цементного кольца с ржавой металлической крышкой сверху. На ней виднелся обломанный круг запорного механизма. «Выглядит не очень внушительно», — наконец признался сталкер. «Я ожидал чего-то большего». «Опять тебя все не впечатляет. И чего ты ждал на этот раз? Бункера с лифтом, как в Сумрачной долине?» Шекспир загнал кромку саперной лопатки в зазор под крышкой люка и, напрягшись, медленно провернул. С неприятным скрежетом ржавая створка приподнялась, с нее посыпались комья земли. «Будь другом, подсоби», — прохрипел Шекспир, запуская пальцы в образовавшуюся дырку. Кивнув, Бурый наклонился рядом. Вдвоем напарники откинули крышку в сторону. «Вот так», — одобрительно проворчал Шекспир, обтряхивая ладони. Военный сталкер извлек из кармана фонарик и щелкнул по кнопке включения. Луч света прорезал темноту узкой вертикальной шахты, выхватив голые бетонные стены и ржавую металлическую лестницу, обрывающуюся метрах в трех впереди. Дна видно не было. «Не боись, здесь гораздо глубже, чем кажется», — усмехнулся Шекспир и подмигнул другу. Мужчина, скинув с плеч рюкзак, открыл верхний клапан и вытащил наружу сложенную бухту троса. Бурый, упершись одной ногой в бетонное основание, с неодобрением смотрел вглубь технического колодца. «А почему будем воспользоваться нормальным входом?» — поинтересовался он. «Или данное его месторасположение ты тоже не нашел?» Шекспир тем временем обвязал веревку вокруг самого крепкого на вид дерева и, лязгнув защелкой, несколько раз подергал, проверяя, выдержит ли она. Затем вернулся обратно к черному провалу шахты и, примерившись, швырнул бухту внутрь. «Нашел я его», — откликнулся Шекспир, глядя, как разматывающийся трос исчезает в темноте. «А еще его нашли местные сталкеры и даже, естественно, залезли внутрь». «И?» «И не нашли там ничего интересного», — сообщил военсталкер, первым берясь за веревку и упираясь ногами в стену узкого колодца. «Главный вход в X-25 затоплен, и оттуда пройти дальше первой камеры не представляется возможным. Так что либо мы с тобой спускаемся здесь, либо остаемся снаружи и сосем лапу, пока обсидиан занимается своими делами там внутри». Роман вдавил спусковой крючок в ту же секунду, как в дверном проеме показался первый темный силуэт. Автомат задрожал в руках сталкера, выплевывая смертоносные заряды и освещая брошенную квартиру янтарным светом дульного пламени. Косая очередь рассекла коридор, и вооруженный человек, вскрикнув, завалился назад, осев на кафельный пол лестничной клетки. За секунду до того, как пули выбили алый фонтанчик из груди нападавшего, Роман успел мельком рассмотреть его. Серый камуфляж, западная штурмовая винтовка, безликий армейский противогаз. Наемник. «Минус один», — одобрительно зашипел Павел. «А я не знал, что ты, братец, перестал бояться замарать руки». Снаружи раздались раздраженные голоса. Кто-то схватил бездыханное тело за воротник куртки и оттащил с линии обстрела. Следом за этим последовала короткая пауза. А затем в дверь квартиры один за другим влетели два крутящихся вокруг своей оси овальных предмета. Роман выругался, узнав осколочные наступательные гранаты, поскакавшие по полу ему под ноги. В замкнутом пространстве сгоревшей комнаты они с легкостью превратят его в кровавый фарш. Развернувшись вокруг своей оси, сталкер бросился к окну, вскочил на подоконник и, замерев на мгновение, спрыгнул вниз. Приземлившись этажом ниже на пол незастекленного балкона, Нестеров сгруппировался и, откатившись в сторону, закрыл голову руками. Через секунду наверху громыхнуло так, что затряслись стены, а из квартиры, где секунду назад был сталкер, вылетело пламя, вышвырнувшее наружу горящие обломки оконной рамы. Пролетев по дуге, они врезались в асфальтовую площадку перед домом и с сухим треском разлетелись в дребезги. Затряся головой, Роман приподнялся и часто заморгал. Перед глазами все плыло, в ушах стоял звон. «Твою ж мать!» — выдохнул сталкер, пытаясь справиться с оглушением. Подтащив к себе за ремень автомат, Нестеров встал на колени и заглянул через распахнутую балконную дверь в комнату. Внутри все покрывал точно такой же непотревоженный никем слой пепла, и валялись остатки сгоревшей мебели. Тут и там чернели обугленные кости. В боковой стене виднелась широкая дыра с кривыми краями, ведущая в соседнюю квартиру. Каким образом она здесь появилась, оставалось загадкой, но разбираться Роману было явно некогда. Восстановившийся слух донес до него глухие удары. Кто-то методично бил в входную дверь чем-то очень тяжелым. «Ну чего разлегся-то?» — осведомился Павел, парящий за спиной Нестерова, словно бес-искуситель. «Валить надо? Или ты хочешь остаться здесь и поближе познакомиться со своими убийцами?» Прохрипев что-то в ответ, Роман поднялся на ноги и, подхватив автомат, бросился внутрь. Как раз вовремя, потому что через секунду то место, где он только что лежал, прошили пули. Высунувшийся в окно верхнего этажа наемник обстрелял балкон неприцельной очередью и крикнул что-то в закрепленную на груди рацию. В следующий момент входная дверь в конце коридора сорвалась с петель и, подняв настоящий вихрь из пепла, рухнула на пол. За ней замелькал свет подствольных фонарей, и показалась массивная фигура в экзоскелете, держащая в руках полицейский таран. Выругавшись, Роман прыгнул вперед, приземлившись на живот и откатившись в сторону. Раздался грохот выстрелов. Над его головой промчались две короткие очереди, и следом за ним двое наемников бежали в квартиру. Роман не целясь полоснул из автомата прямо перед собой. Бежавший слева противник вскрикнул и отлетел, отброшенный несколькими попаданиями в грудь. Мертвое тело врезалось в стенной шкаф и, пробив с собой хлипкие створки, упало внутрь. Второй наемник поспешил укрыться в проходе на кухню, когда несколько пуль выбили из стены рядом с ними фонтанчик бетонной крошки. Роман рискнул приподнять голову и увидел, что дверной проем заполнила собой громадная тень. С мрачным ревом заплечного генератора и лязгом сервоприводов экзоскелет наклонил голову и вошел в квартиру. Броня на правой руке с серии щелчков разошлась, выпустив наружу трехствольный пулемет. «Чертовы недоумки!» — выдохнул пилот, осветив Романа светом из громадных забранных решеткой фонарей на груди. «Все нужно делать самому». Человек в тяжелом шлеме, подсвеченном призрачным сиянием голографических прицельных матриц, направил на Нестерова оружие. Сталкер стиснул зубы, понимая, что в этот раз он уж точно не убежит. Пулемет начал все быстрее раскручиваться. А затем сверху раздался истошный крик, и за ними последовал оглушительный грохот, как если бы этажом выше взорвался склад боеприпасов. Оба, сталкер и офицер в экзоскелете, подняли глаза на обугленный потолок. Здание сотряс тяжелый удар, отчего сверху посыпалась почерневшая штукатурка. «Что за...» — успел выдохнуть наемник, когда на бронированные плечи экзоскелета обрушились хлопья черной пыли. Послышался треск, и рация на груди бойца разразилась безумными воплями. Через мгновение глухой щелчок обрубил крики, и повисла гнетущая тишина, нарушаемая лишь гудением сочленений экзоскелета. А затем с яростным ревом сквозь потолок рухнуло что-то бесплотное. Оно было похоже на огненный вихрь, внутри которого проступали призрачные лица, искаженные мукой. Следом за первым показались еще два, один из них выскользнул из-под закрытой двери в соседнюю квартиру. Роман почувствовал, как волосы у него на затылке встают дыбом, а по спине, несмотря на обжигающий жар, исходящий от существ, выступил холодный пот. Сталкер понял, почему все другие твари зоны обходили разрушенный дом 10-й дорогой. Потому что внутри него поселились огненные плакальщики. Редкие, чрезвычайно живучие и гораздо более злобные, чем их электрические собратья, встреченные Нестером и людьми из Цая на объекте Горный Хрусталь 4 месяца назад. «Вашу мать! Это что вообще такое?» – завопил офицер наемников. Его экзоскелет повернулся, широко расставив ноги для устойчивости, а пулемет на руке дал длинную очередь в одного из огненных призраков, кружащихся вокруг боевого доспеха. Пули прошили мутанта насквозь, не причинив тому особого вреда, и лишь раскалившись до бела, попадали на пол. Тварь истошно взвыла и, увеличившись в размерах, обвелась вокруг торса, продолжающего стрелять экзоскелета. Выступившее в пламени перекошенное лицо превратилось в копию лица офицера наемников, что-то кричащего и продолжающего жать на гашетку, а затем плакальщик нахлынул на человека, поглотив его внутри своего раскаленного чрева. Экзоскелет сделал неуверенный шаг назад. Краска на наплечниках запузырилась и потекла вниз с обугливающейся брони, а где-то внутри визжал сгорающий заживо наемник. Второй уцелевший боец, до этого укрывшийся от выстрелов Нестерова на кухне, кинулся было к двери из квартиры, надеясь сбежать от мутантов, но одна из кружащихся вокруг прогорающего экзоскелета тварей резко развернулась в его сторону и скользнула следом, преградив собой выход на лестничную клетку. Наемник завопил что-то нечленораздельное и открыл огонь, но его пули, как и выпущенные до этого офицером, не причинили монстру какого-либо вреда. Огненный вихрь лишь на секунду отпрянул, а затем с ревом подался вперед. Автомат в руках наемника побелел от жара, и мужчина, вскрикнув, выронил его, поднеся обожженные ладони к лицу. Дальнейшего Роман уже не видел. Воспользовавшись тем, что плакальщики отвлеклись на своих жертв, Нестеров поднялся с пола и бросился к дыре в стене. Нырнув в нее головой вперед, Роман только сейчас понял, что у соседней квартиры нет пола, и вместо него зияет огромный черный провал. Но поворачивать назад было уже поздно. За спиной раздался преисполненный муки крик, заглушенный ревом разъяренных мутантов, и Роман Нестеров полетел в темноту. Подошвы армейских ботинок с негромким стуком коснулись сухого бетона, и Шекспир, отпустив трос, отступил в сторону. Луч света от закрепленного у него на шлеме фонаря прорезал темноту узкого пыльного коридора, расположенного строго перпендикулярно колодцу шахты. Через пару секунд рядом показался Бурый. Сталкер сделал шаг назад от веревки и запрокинул голову наверх, глядя на сереющий далеко в вышине кусочек пасмурного неба. «Да, подниматься обратно будет редкостным геморроем», — проворчал он, подергав за трос. «Ну, либо это, либо, если ты найдешь по дороге акваланг, можем попробовать через главный вход», — усмехнулся Шекспир, вытаскивая из-под сумка планшет и включая на нем карту подземелья. GPS, искаженный помехами от аномалий, на такой глубине уже не ловил, поэтому военсталкер полагался на более примитивный метод в виде фотографий планов лабораторий. «Ладно, если все пройдет гладко, то мы с тобой зацепим лишь малую часть от всего подземного комплекса. Пройдем, что называется, по самой кромочке», — сообщил Шекспир, приближая и отдаляя переплетение линий на экране. «А если нет?» — Бурый заглянул другу через плечо. «Просто молись, чтобы этого, если нет, не случилось. А то мы с тобой будем тут бродить до второго пришествия». Шекспир обернулся на напарника. «Ты таблетки принял?» Бурый удивленно моргнул. «Нет, какие еще таблетки?» «От головы, блин!» Военсталкер раздраженно поморщился. «Судя по сохранившимся отчетам, на объекте сильное пси-излучение. Во многом именно из-за него тут все и прикрыли». Выругавшись, Бурый сбросил с плеч рюкзак и принялся рыться в нем, ища аптечку. «И ты только сейчас мне об этом говоришь?» Осведомился он, вытаскивая желтый квадрат научного медпакета. Тоже мне друг называется. А если бы у меня мозги вскипели, пока мы спускались?» Шекспир слегка пожал плечами. «Ну, извини, запамятовал. Я-то, как ты знаешь, вообще никогда с этим проблем не испытываю». Военсталкер постучал по слегка выступающему ободу, идущему вокруг его шлема. Под ним внутри был впаян толстый железный обруч. Простая эффективная защита, придуманная еще в те времена, когда старую зону только начали изучать. «Запамятовал он, козел!» Пробормотал Бурый, кидая в рот горсть разноцветных таблеток и запивая их все из фляжки. «Знал бы заранее, ни за что б сюда с тобой не полез». Шекспир оставил без внимания ворчание друга и Лишь подняв автомат, двинулся вперед, туда, где техническая шахта, в которой они находились, смыкалась с центральным коридором недалеко от внутреннего КПП. Минут через 10 блужданий в узком затянутом паутиной коридоре сталкеры остановились перед ржавой металлической дверью с кодовым замком. В ней на уровне глаз виднелось небольшое отверстие, закрытое грязным пуленепробиваемым стеклом. «И как мы дальше?» — осведомился Бурый. «Нам постучать? Или, может быть, ты знаешь код?» «Код я знаю, но здание обесточено», — рассеянно откликнулся Шекспир, водящий рукой по поверхности двери. «К счастью, от старости у этих конкретно моделей отваливаются магниты, так что...» Примерившись, военный сталкер ударил ногой рядом с замком. Раздался громкий ляск, и Шекспир несколько раз повторил свое действие. В стене что-то хрустнуло, и дверь, заскрипев, отошла на пару сантиметров в сторону. В образовавшемся проеме показались торчащие из стены провода. И теперь запоры остались примагничены к двери, но вывалились из стены, и с замком их соединяют лишь эти провода, объяснил мужчина, вытаскивая нож. Шекспир осторожно провел им, рассекая пучки кабелей. «И ты все это вычитал в своем архиве?» — с недоверием спросил Бурый, наблюдающий за действиями напарника. «Конечно нет», — хмыкнул военный, толкая створку вперед. «Я ведь не только штаны в штабах просиживаю вообще-то. Если ты уже забыл, мы с тобой встретились, когда я был в зоне на одиночной операции». «Забудешь с тобой, как же», — проворчал Бурый. «Ты до сих пор считаешь, что я сам бы не отбился от тех наемников». «С пулей в ноге и 5 патронами в автомате? Все непременно», — усмехнулся Шекспир, спускаясь по ступеням, обнаружившимся за дверью. Короткая лестница выводила в огромный проход с полукруглым потолком, где с легкостью могли бы разъехаться 2 армейских грузовика. Пол здесь покрывал толстый слой пыли, но свет фонаря выхватил из темноты что-то бесформенное, лежащее возле двери. «Кости», — мрачно констатировал Бурый, опустившись на корточки, рассматривая находку. «Много костей?» «Ученые», — подтвердил Шекспир, указав на истлевшие останки белых лабораторных халатов. «Судя по тому, как они лежат, они пытались бежать». «Куда? И что гораздо более важно, от чего?» — спросил Бурый, поднимая взгляд на друга. «Оттуда», — Шекспир развернулся, и свет его налобного фонаря прошелся по гладким стенам с выцветшими трафаретными указателями. Буквально в 20 метров впереди потолок полого уходил вниз и смыкался с полом. Нет, не с полом. Блики поскакали по ровной, словно черное зеркало поверхности воды. «Затопленная часть лаборатории», — скорее утвердительно, нежели вопросительно произнес Бурый. «Именно. Х-25 находится достаточно близко к реке Припять, так что комплекс спроектировали таким образом, чтобы в случае угрозы большую часть помещений можно было бы затопить одним нажатием кнопки». «Думаешь, случилась авария, и система по ошибке открыла затворы?» Бурый с подозрением смотрел на воду, словно она таила в себе смертельную угрозу. «Или же что-то пошло не так, и персоналу пришлось в срочном порядке использовать крайние меры, чтобы не дать этому чему-то вырваться с нижних ярусов наверх. Но мы же с тобой не собираемся это выяснять, да?» Шекспир отвернулся и, хлопнув напарника по плечу, первым пошел в противоположном направлении. «То есть тебя не смущает, что здесь все умерли?» — окликнул его Бурый, все еще глядящий в мутные глубины. «Ну, они же уже умерли?» — пожал плечами Шекспир, перешагивающий через валяющиеся на бетонном полу скелеты. «И притом давно?» «Но что могло их здесь убить, если они убежали от воды?» — настаивал Бурый, нагнавший друга. Шекспир резко остановился и открыл было рот, но мгновение спустя обоих сталкеров окатил яркий свет. «Никому не двигаться», — раздался усиленный мегафоном голос. «Назовите себя». «Твою-то мать», — выдохнул Шекспир, прикрывая глаза рукой от слепящего света прожекторов. Мужчина попытался рассмотреть говорившего, но лучи тяжелых фонарей били прямо в глаза, и разобрать что-либо за ними было невозможно. «Говоришь, все умерли», — прошипел Бурый. «Немедленно назовите себя, или мы откроем огонь», — повторил тот же голос. Как ни странно, но в гулком коридоре он не создавал никакого эха. «Полковник Олег Посевной, оперативная разведка Центра аномальных явлений», — крикнул Шекспир, держа руки с раскрытыми ладонями так, чтобы их было видно. А затем другой испуганный тонкий голос раздался из-за спин сталкеров. «Это твари! Они прорвались! Бегите! Бегите отсюда!» Повисло тяжелое молчание. Шекспир вздрогнул, поняв, что сейчас произойдет. «Ложись!» — выдохнул он, опрокидывая Бурова на пол и падая рядом с ним, накрывая голову руками. Мгновение спустя загрохотал пулемет. Под покатым потолком заплясали отсветы дульного пламени. Послышались вопли и влажный звук плоти, рвущийся под градом пуль. Кто-то кричал что-то нечленораздельное оттуда, где валялись истлевшие останки сотрудников лаборатории. И этот крик был полон боли и отчаяния. Прищурившись, Шекспир пытался различить стоящих за установленным поперек проезда пулеметными точками, но видел лишь смутные силуэты. А затем со стороны затопленной части коридора послышался топот десятков ног. Босые ступни шлепали по холодному бетону, сливаясь в однообразный гул. С трудом повернув голову, военсталкер поглядел в темноту, стараясь найти источник шума. Сначала ему показалось, что в коридоре никого нет, а затем на самой границе освещенной зоны промелькнули черные тени. Они были похожи на людей, но не имели никакой внешности. Просто сгустки темноты, с легкостью поглощающие свет мощных прожекторов, стоящих на баррикадах. Сотни одинаковых человекоподобных фигур бежали на пулеметы, перескакивая через своих собратьев, вливаясь друг в друга, двигаясь по потолку и стенам столь же легко, как и по полу. Загадочные существа пронеслись над лежащими сталкерами, и словно громадная приливная волна, налетев на баррикады, перевалилась через них. Мгновение спустя раздались истошные вопли. Пулеметы смолкли, и вместо них загрохотали автоматы, затявкали табельные пистолеты. Через несколько секунд стрельба захлебнулась и стихла. Раздался звон, и прожектора один за другим погасли. Наступила гнетущая тишина. Шекспир ждал смерти. Ждал, что вот-вот в него вопьются тысячи тонких зубов, или же незримое воздействие остановит его сердце, или случится еще что-нибудь похуже. Ничего не было. Военсталкер лишь слышал свое прерывистое дыхание и сердце, грохочущее в груди. Медленно мужчина открыл глаза и оглянулся. Свет от налобного фонаря прорезал темноту. В коридоре было пусто. Рядом заворочился бурый, что-то нецензурно бормочущий и пытающийся прийти в себя. Что это было? Наконец выдохнул он, поднимая на друга испуганный взгляд. «Понятия не имею», — медленно ответил Шекспир, вставая. Держа автомат наготове, военсталкер приблизился к баррикадам. Те были сделаны из наспех накиданных мешков с песком, покрытых толстым слоем пыли. В полукруглых точках торчали тяжелые проржавевшие пулеметы, стволы которых оказались погнуты кверху. Позади них возвышались два громадных прожектора на колесных платформах. Оба источника света оказались разбиты вдребезги, осколки забранных решеткой линз валялись разбросанными по полу. А еще всюду была старая засохшая кровь и сотни потускневших от времени стреляных гильз. «Что здесь случилось?» — негромко осведомился Бурый. Сталкер говорил шепотом, словно боялся повышать голос. «Их всех убили», — коротко откликнулся Шекспир, обходящий баррикады, рассматривающий кровавые следы. Брызги летели так, словно несостоявшихся защитников периметра рвали на части. «Кто?» Бурый встал рядом с другом, глядя на уничтоженный блокпост. «Что это были за маленькие черные человечки? Да, да, я тоже, мать их, видел, Шекс». Шекспир обернулся на друга, и тот, сглотнув, увидел в глазах полковника Олега Посевного редкую для него эмоцию. «Страх!» «Это были кошмары», — тихо произнес он. Роман приземлился на груду обугленных досок и рухнувших перекрытий, больно ударившись грудью и животом. Воздух вылетел из легких, а в боку неприятно хрустнуло, пронзив всю левую сторону тела резкой болью. Сталкер мог лишь надеяться, что ребро не сломалось, а только треснуло. Закашлившись, Нестеров перевернулся на спину и скатился с горы обломков, уставившись сквозь дыру в потолке на верхнюю квартиру. «Вот же черт!» — выдохнул сталкер и, подтянув под себя ноги, попытался подняться с пола. Весь верхний этаж горел. Огонь лизал и без того обгоревшие стены и медленно сползал вниз, в комнату, где лежал Нестеров. Аномальное пламя, казалось, обладало собственным разумом, змеясь по почерневшему бетону, словно щупальца. Впрочем, оно и обладало разумом в каком-то смысле, ведь его источником были плакальщики. Один из мутантов неторопливо вплыл в проем в стене и начал спускаться вниз. Роман скинул автомат, но затем опустил, вспомнив горький опыт наемников, пытавшихся убить мутантов, и просто бросился к двери. За его спиной раздался вой, смешанный из скорбного плача и яростного рева, и тварь метнулась за ним. Из ее огненного чрева вывалился обгоревший скелет и, рухнув на пол, разбился в сухой прах. Вместе с ним там остался лежать оплавленный кусок металла, в который превратился бельгийский автомат сгоревшего наемника. Роман с размаху налетел плечом на дверь, и так его невероятной радости затрещало. Сталкер ударил еще несколько раз, изрыгая проклятие от боли в боку и разбивая в кровь руку, но в результате почерневший дверной косяк не выдержал, и вся конструкция обрушилась прогоревшей трухой на лестничную клетку. Вместе с ней туда же выпал и Нестеров, успевший в последний момент распластаться на полу, прежде чем над его головой, опалив рюкзак, промчался ревущий огненный призрак, исчезнувший в противоположной стене. Подхватив автомат и чертыхаясь из-за горячего металла, обжигающего ладони, Роман бросился вниз по ступеням. За его спиной из дверей квартиры, в которой он был еще минуту назад, вырвалось пламя. Неосторожные наемники взрывом гранаты потревожили спящие аномалии, и теперь весь дом постепенно превращался в одну огромную огненную ловушку. Сталкер несся вниз по лестнице, периодически останавливаясь, хватаясь рукой за стену и пытаясь восстановить сбившееся дыхание. Одна из таких задержек и спасла ему жизнь. Прямо на него из раскрытой двери квартиры выскочил боец в сером камуфляже. На мгновение взгляды обоих мужчин встретились, и Роман успел прочесть в глазах своего противника изумление. А затем Нестеров ударом ноги отправил наемника вниз по ступеням. С громким грохотом и хрустом ломающихся костей тот скатился на один пролет вниз и привалился спиной к стене у раскрытого мусоропровода. Что-то хрипя, наемник рванул с пояса пистолет. Автомат дернулся в руках Нестерова, плюнув свинцом, и голова бойца в противогазе откинулась назад, окрасив стену позади него красным. Роман пробежал мимо, перескочив через ноги убитого. Через несколько секунд тело в сером камуфляже исчезло в пламени, несущемся вниз по ступеням, подобно огненной лавине. Выскочив в холл, сталкер перепрыгнул через опрокинутые и выгоревшие дотла почтовые ящики и, навалившись на тяжелую металлическую дверь, распахнул ее. После заполненного дымом и гарью подъезда свежий воздух опьянял. За спиной на улицу выкатился вал аномального пламени, лизнувшего асфальт перед домом и остановившегося, тая на глазах. Роман тяжело задышал, упершись ладонями в колени, кашляя и отхаркивая черную мокроту. Только через секунду он вспомнил о стоящих возле здания машинах наемников. Обернувшись, сталкер увидел, как из соседнего подъезда выбегают фигуры в сером камуфляже. За ними по пятам мчалось пламя, выкатившее из дверей, словно приливная волна, и теперь неохотно отпускающие свою жертву. Двоих наемников, ковылявших последними и тащивших на плечах сильно обгоревшего товарища, обдало аномальным огнем, и все трое моментально превратились в вопящие факелы. Мужчины заметались, пытаясь сбить с себя пламя, но через считанные секунды повалились на землю, затихнув. Чудовищный жар с легкостью плавил металлические детали экипировки, а плоть заставлял стекать с костей. От трупов поднимался черный жирный дым и разносился смрад паленого мяса. На Нестерова никто уже не обращал внимания. Уцелевшие наемники спешили запрыгнуть в свои машины и унести ноги. Выдохнув, Роман поспешил прочь, держась за разрывающийся от боли бок и периодически сотрясаясь в приступах тяжелого кашля. Прежде чем перевалиться через низенький забор и скрыться в разросшихся кустах, Нестеров поглядел через плечо. Девятиэтажный дом вновь полыхал, как тогда, в роковую ночь превращения Москвы в зону. Пламя вырывалось из каждого окна, а густой дым поднимался к небу, закрывая собой солнце. С ревом двигателей хаммеры сорвались с места и помчались прочь. Следом за ними поспешил бронетранспортер. Солдат, стоящий за пулеметом в башне, качнулся от резкого поворота и, схватившись за поручень, исчез в люке. Роман криво усмехнулся, затем грузно осел на землю и, повалившись на спину, позволил себе потерять сознание. Шаги гулко отдавались в полумраке пыльного коридора. Пройдя по центральной хорде до громадных заблокированных гермоворот, мужчины свернули в один из боковых проходов, выбранных Шекспиром в качестве кратчайшего маршрута. Бурый, впрочем, не был согласен с таким направлением, поскольку успел прочитать на карте плане помещений лаконичную надпись «Лаборатория псионики» поверх комнат, к которым они приближались. Всю дорогу от уничтоженного блокпоста напарники хранили напряженное молчание, тщетно вглядываясь в темноту в поисках угрозы и скидывая оружие от каждого подозрительного звука. В конце концов, нервы Бурова не выдержали, и он, встав поперек прохода, окликнул друга. «Ты мне ответишь, наконец, или нет? Что еще за долбанные кошмары?» Шекспир, остановившись, вздохнул, а затем обернулся на сталкера. «Я тебе повторяю, ты правда не захочешь этого знать?» Бурый выругался и, шагнув вперед, схватил напарника за воротник. «Слушай, Шекс, мы с тобой застряли посреди огромной подземной лаборатории, в которой обитает нечто, что укокошило хорошо подготовленных солдат на укрепленном блокпосте меньше, чем за 10 секунд. Так что ты сейчас же прекратишь играть в защитника моей психики и от и до расскажешь мне, кто такие кошмары, что они не поделили с охранниками этого комплекса, и самое главное, как их мочить». Бурый выпалил все это, глядя военному прямо в глаза. Шекспир вздохнул, затем кивнул и, мягко сняв руку сталкера со своей шеи, произнес: «Ладно, ты прав, прости». Бурый моргнул, затем, отстранившись, махнул ладонью. «И ты меня тоже, брат. Я просто все еще в некотором офиге от того, что мы с тобой наблюдали. И потому, признаюсь честно, мне жуть как страшно. До чертиков. Последний раз меня так трясло, когда на меня мимикрим в подземельях под сельхозпромом выскочил». Шекспир вновь кивнул. «Я тебя нисколько за это не виню. Кошмар — это полное дерьмо, и то, что мы с тобой встретили, серьезно осложняет нам дело. Потому что я абсолютно уверен, что шум, издаваемый генераторами X-22, запущенными бойцами обсидиана, привлечет этих гадов в лабораторию. Короче, кошмары — это такие порождения зоны, питающиеся излучением пси-поля и ноосферы. Если говорить проще, их порождают людские страхи. Официальной причиной закрытия X-25 было объявлено слишком сильное псионическое излучение. Что-то в толще земли под комплексом, уж не знаю что, фонило пси-энергии так, что мама не горюй. Именно поисками этого чего-то и были заняты исследователи, работавшие на объекте. Изначально серьезных проблем никто не заметил, лишь несколько человек пожаловались на бессонницу или ночные приступы паники. Но постепенно ситуация ухудшалась. У сотрудников начались галлюцинации, спонтанные вспышки агрессии. По комплексу прокатилась череда самоубийств. Не спасла даже ротация персонала. В итоге лабораторию пришлось закрыть, а весь научный состав забрали на Большую Землю. По крайней мере, так было написано в рапорте, который я прочитал. Бурый усмехнулся и покачал головой. «Если мне каждый раз будут давать один сольдо, когда про очередную заброшенную лабораторию в зоне станут говорить, что она была эвакуирована...» «Ну, извини», — пожал плечами Шекспир. «За что купил, за то и продаю». «Ну, а что дальше-то было?» — поторопил друга сталкер. «А ничего. Я счел, что комплекс будет пуст и удобен для нашего с тобой марш-броска. А в итоге оказалось, что, пытаясь спастись от одних проблем, мы встретили гораздо большие». «Да это я уже понял», — махнул рукой Бурый. «У нас с тобой всегда так. Ты очень умный, только твоя светлая башка никогда не учитывает, что работать нам приходится в зоне, где все даже самые стройные планы летят к чертям. Мне вот что интересно. Откуда взялись эти твои кошмары, и как так получилось, что они тут всех сожрали?» «Ну...» — Шекспир почесал затылок. «До этого я их встречал лишь однажды, и то не сам, а на записях с камер видеонаблюдения в уничтоженном научном лагере на гиблых болотах. Там они тоже порвали всех на мелкие кусочки и растворились с первыми лучами солнца. Так что я могу предположить, что, возможно, яйцеголовые все-таки добурились до источника пси-излучения, и когда они его нашли, переполненная страхом и чувством безысходности ноосфера лаборатории лопнула, и отовсюду полезли эти твари. То есть, как такового источника у них нет. Гнезда там или чего-нибудь еще?» «Нет. Их выпускает сознание человека. Мозговые импульсы резонируют с пси-полем и становятся ключом». «В смысле, если я, скажем, будучи под пси-воздействием в глухом разломе на заводе, страшно испугаюсь, то там тоже вылезут эти уродцы?» «В принципе, да», — кивнул Шекспир. «Только немного, и они быстро пропадут. Не любят эти твари свежего воздуха и света». «Понятно. А здесь, значит, была целая подземная лаборатория, полная перепуганных людей. И каждый подпидывал своим ужасом дыру, из которой все перли и перли эти твари», — мрачно выдохнул Бурый. «Теперь ясно, откуда их столько взялось». Он помедлил, затем с надеждой поднял взгляд. «Но ведь то, что мы видели, произошло очень давно», — произнес сталкер. «Может, все эти кошмары уже сами испарились?» «Надеюсь, что так, хотя я бы не был столь оптимистичен», — пробормотал Шекспир. «То, что мы видели, называется остаточной тенью. В местах с сильным псионическим излучением у людей случаются подобные галлюцинации. Тем более здесь, в подземном лабиринте, где пси-поле резонирует о гладкие бетонные поверхности». «То есть, чем быстрее мы отсюда свалим, тем меньше галлюнов словим». «Именно», — кивнул Шекспир, выглядывая в боковой проход, а затем маня друга за собой. «Чисто. Ну как чисто? Труп здесь». Напарники вышли в пыльный коридор и приблизились к телу. Мертвец сидел, привалившись спиной к стене, его руки безвольно лежали вдоль тела. Головы не было. Вернее, она была с чудовищной силой смята, так что куски плоти, осколки черепа и металл шлема слились в единое целое. На бетоне позади виднелись брызги засохшей крови, образовывающие причудливые узоры. Судя по состоянию трупа, с момента смерти не прошло и нескольких часов. Однако устаревшая камуфляжная форма и нашивки научного дивизиона рубежа, расформированного 15 лет назад, наводили на другие мысли. «Что за чертовщина такая?» — выдохнул Бурый, останавливаясь и осматривая покойника. «Я такую одежку видел на вояках с рубежа еще, когда только-только пришел в зону. Сейчас же всем ратники выдали, а это дерьмо, которое ни от одной аномалии не защищает, к черту списали за ненадобностью». Шекспир опустился на корточки и стволом автомата отогнул пропитанный кровью воротник униформы. Луч фонаря осветил висящий на шее пропуск. С фотографии смотрел молодой улыбающийся парень лет 25. «Иванов В.А. «Сержант», — прочел Шекспир. «Внутренняя охрана объекта Х-25. Допуск в сектора 4, 7 и общие помещения». Военсталкер обернулся на друга. «Мужик точно отсюда», — сообщил он. Бурый кивнул. «Вот только это не объясняет, почему он выглядит так, как если бы его убили только что, когда все, что осталось от его коллег, — это истлевшие кости». Шекспир распрямился, продолжая глядеть на тело. «Понятия не имею», — наконец вздохнул он и, развернувшись, направился дальше по коридору, в сторону виднеющейся там двери. «А ты пропуск взять не хочешь?» — окликнул его Бурый, все еще стоящий рядом с трупом. «Зачем?» — Шекспир на ходу махнул рукой. «Комплекс же обесточен, его ключ-карта сейчас всего лишь кусок пластика». Военный остановился перед очередной железной бронированной створкой. На этот раз вместо панели с кодом был тяжелый запорный механизм с ржавым колесом по центру. «К тому же», — начал Шекспир, положив руки на металлический обруч и глядя в мутное окошко на двери, «сектора 4 и 7 находятся в затопленной части лаборатории. Так что даже если бы электричество было, то без аквалангов нам этот пропуск не поможет». Вейнсталкер стиснул зубы и, захрипев, попытался провернуть колесо. «Ух, застряла, зараза. Лучше подсоби-ка мне», — пробормотал он, подзывая друга. Кивнув, Бурый встал рядом и также схватился за поворотный механизм. Вдвоем напарники навалились на колесо, и оно с глухим скрипом неохотно поддалось. С той стороны раздались щелчки расходящихся запоров, и вскоре дверь, лязгнув, отворилась. За ней обнаружились узкие железные мостки с ограждением высотой до пояса. Противоположный конец помещения терялся во мраке, как и его пол. Казалось, сталкеры собираются войти в огромную, заполненную клубящейся тьмой пещеру. Шекспир поднял фонарь над головой, пытаясь достать лучом света до другой стены. Бесполезно. Мостки уходили в бесконечность, а под ними пролегала глубокая бетонная пропасть. «А может, мы это? Не пойдем туда, а?» — осведомился Бурый. «Мне, конечно, наверное, просто кажется, но, по-моему, там что-то шевелится». «Это самый кратчайший путь до перехода в Х-22», — откликнулся Шекспир, продолжающий резать тьму фонарем. «К тому же после затопления, возможно, единственный». Сейчас военсталкер мог с уверенностью сказать, что ему не показалось. Темнота в следующем помещении действительно поглощала свет. Мощный армейский фонарь, с которым в самых глубоких подземельях зоны было светло, как днем, здесь трудом выхватывал из клубящегося сумрака первые 20 метров мостков. «Самый кратчайший не значит самый безопасный», — проворчал Бурый. «Я вот тебе рассказывал, как мы однажды к энергоблоку ходили». «Тихо», — резко скомандовал Шекспир, щурясь и вглядываясь во тьму. «Я точно что-то слышал». Оба мужчины замерли, напряженно смотря во мрак. В его глубине что-то перетекало, словно клубы густого дыма. Хотя, может быть, это всего лишь была игра воображения. «Давай-ка назад», — одними губами произнес Шекспир. «Медленно и спокойно, без резких движений». Военсталкер сделал осторожный шаг от двери. А затем слышанный ранее звук повторился. Негромкое бульканье. Только в этот раз оно было позади двоих людей. Не сговариваясь, напарники обернулись, скидывая оружие. «Да твою-то мать!» — выдохнул Бурый. «Это еще что за хрень?» Пол коридора затягивало черные жижи, сочащиеся из вентиляционных отверстий под потолком. Вязкая маслянистая дрянь пузыря стекала по стенам, быстро заполняя собой все свободное пространство. Один из ручейков достиг левого ботинка Бурова, и сталкер, выругавшись, отдернул ногу. «Надо валить», — пробормотал Шекспир. «Ага, и притом быстро!» Бурый безнадежно оглянулся на хищную темноту, клубящуюся за порогом бронированной двери. Черная жижа тем временем заструилась по плечам трупа, сбегая по истлевшей камуфляжной форме чернильными водопадами. Густой поток хлынул в зияющую дыру на месте черепа, исчезая внутри мертвеца. Несколько мгновений ничего не происходило, а затем один из иссушенных пальцев вздрогнул. Тяжелая судорога прошла по останкам Иванова, и мертвец развернул остатки головы в сторону сталкеров, словно мог видеть их. «Шекс!» — выдохнул Бурый, в его голосе сквозил настоящий страх. «Это что, черт побери, такое?» С хрустом изуродованный труп подался вперед, отрываясь от стены. Ноги в армейских ботинках заскребли по полу, когда оживший мертвец подогнул колени и медленно встал. Черная жижа поднялась над осколками нижней челюсти, сформировав перетекающее нечто, по форме напоминающее голову. В его недрах зажглись два горящих пятна. «Не знаю, просто стреляй», — откликнулся Шекспир, скидывая к плечу автомат. Бур спустил курок. Дробовик дернулся в его руках, оглушительно громыхнув в узком коридоре. Десятки дробинок впились в грудь жуткого создания. Иванов покачнулся. Из образовавшихся на его теле пулевых отверстий хлынула все та же темная жидкость. Причем не струйкой, как должна была бы кровь, а потоком, словно с пробитой бочки. Однако тварь, завладевшая трупом военного, кажется, не испытала по этому поводу особых неудобств и лишь сделала еще один шаг вперед. Шекспир поймал голову, если так можно было бы назвать сформированный из жижи овал, перекрестие прицела и вдавил спуск. Автомат выплюнул раскаленный свинец, и пули одна за другой вошли между горящими пятнами, похожими на глаза, чтобы просто исчезнуть. Вопреки ожиданиям военсталкера, они не вылетели с другой стороны вместе с фонтаном мутной черной дряни. Перетекающая вязкая жидкость поглотила их без следа. Даже входного отверстия не осталось. «Что же это за чертовщина такая?» — пробормотал Бурый. На лице монстра возникло третье оранжевое переливающееся пятно. На этот раз на уровне рта. Пару секунд оно меняло форму, а затем искривилось в том, что могло быть только хищным оскалом. «Бежим!» — скомандовал Шекспир, разворачиваясь. «Бежим!» — я сказал. Повторять не пришлось. Напарники сорвались с места и за пару мгновений преодолели путь до раскрытой двери. Перескочив порог, Шекспир пропустил внутрь Бурова и сразу же с силой захлопнул бронированную створку. Вдвоем мужчины провернули ржавое колесо запорного механизма. Раздался лязг входящих в пазы металлических стержней, и сталкеры оказались в полной темноте. Очнулся Роман лишь через несколько часов, когда одержимый огненными призраками дом вновь превратился в безмолвные почерневшие руины. Открыв глаза, сталкер долго глядел в темнеющее вечернее небо, на котором уже начали проступать первые звезды. Редкие неторопливые облака были окрашены в охряный цвет светом заходящего солнца. Даже закат в зоне был искажен и выглядел пугающе. Казалось, что умирающее светило падает за черные скелеты антенн, чтобы уже больше никогда не подняться. Галлюцинация, принявшая облик Павла, куда-то исчезла, и Нестеров нехотя признался себе, что он рад этому. Вколов во все еще ноющий бок две дозы обезболивающего и наспех перевязав кровоточащее плечо, Роман двинулся в путь обратно к периметру. С этого момента прошло около 40 минут, и, судя по карте, идти Нестерову оставалось еще около полутора часов. Тяжело вздохнув от постепенно возвращающейся боли, сталкер привалился спиной к ржавому борту брошенного микроавтобуса, давая себе короткую передышку. Как и на пути сюда, Роман брел по пустому проспекту, заполненному полусгнившими автомобилями, а солнце за его спиной окрашивало уцелевшие стекла в окнах высотных домов в оранжевые тона. Взявшись рукой за бок, Нестеров заглянул внутрь «Газели». В салоне, как в большинстве оставленных машин новой зоны, сидели скелеты в полуистлевшей одежде. Роман негромко, устало выругался и отвернулся. На самом краю зрения сталкер различил какое-то движение и, вскинув автомат, опустился на корточки за опрокинутым такси, стоящим рядом. Боль из сломанного ребра пронзила левую половину тела, и Нестеров, зашипев, стиснул зубы. Держа оружие наготове, мужчина выглянул из укрытия. Ничего. Улица была пуста, и лишь в отдалении ветер шевелил ветвями чахлых кустов, растущих на тротуаре. «Проклятье, уже мерещится всякое», — пробормотал сталкер, поднимаясь. Роман выдохнул и хотел было, развернувшись, продолжить свой путь, когда огромная черная тень выскользнула из разбитых окон верхнего этажа ближайшего жилого дома и, расправив длинные узкие крылья, рухнула вниз. «Твою-то мать!» — выдохнул Нестеров, делая шаг назад и вскидывая оружие. Времени, чтобы прицелиться, у сталкера не было, и Роман просто вдавил спусковой крючок, выпуская весь магазин. Сухо щелкнул боек, а тварь, как ни в чем не бывало, пропустив сквозь себя пули, исчезнувшие в ней, словно в вихре дыма, разинула пасть, полную острых зубов. Спикировав вниз, мутант полетел прямо на Нестерова, скользя над ржавыми автомобилями, сшибая уцелевшие антенны. «Да ложись, чтоб тебя!» — раздался над самым ухом голос Павла, заставивший Романа броситься в сторону и рухнуть в проход между двумя брошенными легковушками. Черные тени, оставляя за собой длинный шлейф призрачного тумана, промчалась прямо над головой сталкера и исчезла из поля зрения. «Вот же черт!» – прошипел Нестеров. «Чувствую, как от удара об асфальт бок со сломанным ребром наполняется болью». Медленно, ожидая повторного нападения, Роман поднялся на локтях и поглядел вперед. Весь проспект, насколько хватало глаз, был пуст. Темнеющее небо вдалеке смыкалось едва видимо отсюда серой стеной периметра, возвышающейся над горизонтом. Нестеров тяжело выдохнул и попытался встать на ноги. А затем его спину окатило огнем, и по всему телу сталкера прошел жестокий спазм, заставивший мужчину повалиться на асфальт, содрогаясь в конвульсиях и истекая пеной изо рта. Из заброшенных автомобилей поднялись двое и направились к хрипящему сталкеру. Один из них опустил громоздкий шоковый пистолет, окрашенный в желто-черный предупреждающий тона. Его напарник дотронулся до закрепленной на груди рации. 7-9, прием. Это 7-4. Давай сюда. У нас тут нарушитель периметра, сообщил он. Из динамика послышался трещащий помехами ответ. Принято, сейчас буду. Роман почувствовал, как ему в бок уперся тяжелый армейский ботинок. Болезненный пинок под ребра перевернул сталкера на спину. Нестеров хотел скрикнуть от боли, но ни один мускул не слушался своего владельца, впав в безвольную апатию. Над ним склонились два человека в камуфляжных комплектах брони-ратник. Лица обоих скрывали противогазы, на плечах висели абаканы. «Ты его не слишком сильно приложил?» — осведомился стоящий слева. «В самый раз!» — проворчал его напарник, убирая в кобуру шоковый пистолет. «Он, видать, совсем психический. Видал, как он в воздух палить начал ни с того ни с сего?» Второй солдат усмехнулся и обернулся, словно ожидая кого-то. «Да не все конченые!» — откликнулся он. «Кто сюда, в этот гребаный могильник, в здравом уме полезет?» Где-то недалеко раздался рев работающего двигателя. Какая-то тяжелая машина быстро приближалась. «О, Холм уже здесь», — продолжил он, посмотрев в сторону источника звука. «Ну что, давай паковать клиента?» Солдат шоковым пистолетом поглядел на напарника. «А может, просто грохнем и хрен с ним? Оформлять его еще, военной полиции передавать, с бумажками маяться? Ему же все равно явно сдохнуть не терпится, раз в зону пошел». Второй боец ДОПа, Роман уже не сомневался, что это именно патрульный с периметра, помедлил с ответом, затем хмыкнул и, как показалось Нестерову, ухмыльнулся под маской. «Твоя взяла. Я тоже не хочу сегодня штаны за отчетами просиживать из-за того, что этому кретину захотелось помародерствовать». Военный снял с плеча автомат и направил ствол Роману в лицо. Раздался щелчок, и темноту прорезал луч подствольного фонаря. За ним последовал еще один. Тени расступились, и мощные лучи света выхватили высокий бетонный потолок с выключенными лампами. Скользнули вниз по стене и остановились на ржавой бронированной двери. Напарники затаили дыхание. Пару секунд ничего не происходило, затем с той стороны послышался глухой удар. За ним еще один и еще. Кто-то колотил чем-то по створке, и звучало это так, как если бы этим чем-то был полицейский таран. Сталкеры, не сговариваясь, сделали шаг назад и вновь подняли оружие. Хоть пули не могли причинить загадочной твари вред, но так они хотя бы подсознательно чувствовали себя увереннее. Удары продолжали сыпаться, но древняя конструкция оказалась надежнее, и вскоре их ярость начала сходить на нет. Постепенно град превратился в усталое постукивание, а последний пинок по створке вовсе, казалось, был сделан скорее от досады, нежели от желания монстра добраться до вкусной человечины. Затем из-за двери послышался влажный шлепок, и все стихло. Несколько долгих секунд напарники не решались даже вдохнуть, слушая тишину. Наконец Шекспир кивнул и, опустив указательный палец, выдохнул. «Вроде ушел», — неуверенно произнес он. «Что это за тварь была?» — в который уже раз спросил Бурый. «Да пес его знает». Шекспир поморщился, все еще с опаской глядя на дверь. «Может, какая-то разновидность плакальщика, заселяющая трупы. А может, там ничего и не было вовсе, а мы с тобой под псевоздействием. Таблетки таблетками, а галюны никто не отменял». «Лихие такие галюны», — пробормотал Бурый и потряс ногой, сбрасывая остатки черной жижи, налипшей на подошву ботинка. «Ну, есть и хорошие новости», — Шекспир отвернулся и скользнул лучом фонаря по дальней стене помещения. На ней обнаружились скошенные под углом окна, закрытые металлическими ставнями. Вероятно, раньше, когда здесь еще велись эксперименты, за ними находился пункт управления или комната наблюдения. Во-первых, если верить планам, на другой стороне этого зала расположен внешний транспортный контур лаборатории, а от него сделана смычка, соединяющая комплекс с X-25, так что на самом деле мы почти на месте. А во-вторых, Бурый подошел к ограждению мостков и взглянул вниз, осветив далекий кафельный пол и обломки какого-то громоздкого оборудования. А во-вторых, тьма, которая, как ты помнишь, здесь была, куда-то исчезла. Угу. Вытекла наружу и вселилась в беднягу Иванова, пробормотал сталкер. Может быть. Шекспир неопределенно пожал плечами и сделал несколько шагов вперед. Старые подвесные мостки протяжно заскрипели и покачнулись, заставив военного схватиться за поручень. «Идем быстро, но аккуратно. Здесь все совсем на соплях держится», — произнес Шекспир, осторожно перешагивая через дыры с равными краями. «Рядом с тобой вся моя жизнь на соплях держится», — проворчал Бурый, следуя за другом. Вдвоем сталкеры добрались до середины мостков и остановились, чтобы перевести дух. По мере продвижения по лаборатории пси-воздействие постепенно усиливалось, и это чувствовали оба. У Бурова ныла голова, и он периодически массировал виски, пытаясь прогнать боль, а Шекспир регулярно вытирал тыльной стороной ладони бегущий из носа кровавый ручеек. «Ничего, немного осталось», — процедил военсталкер и указал вперед. «Видишь, где лестница? Вот там туда». Бурый поднял взгляд, посмотрев в указанном направлении. Действительно, прямо с мостков поднимались ступеньки, ведущие к еще одной железной двери. По левую руку от нее вдоль стены шли те самые закрытые ставнями окна, увиденные ранее. Сталкер кивнул, и от этого действия перед его глазами побежали темные пятна. Эффект принятых препаратов постепенно заканчивался. Бурый даже думать не хотел о том, что с ним случится, если он все еще будет в лаборатории, когда лекарства перестанут действовать. Медленная и мучительная смерть от разрушения головного мозга была наименее худшим из сценариев. Сталкер несколько раз моргнул, пытаясь сосредоточиться на одной точке и сделать шаг вперед. Ему это почти удалось, когда мостки под ним неожиданно вздрогнули. А затем во всем зале включился свет. Потолочные лампы зажглись одновременно, распространяя вокруг мерное гудение. Несмотря на солидный возраст, ни одна из них не то что не лопнула, но даже не замигала. «Что за черт?» — выдохнул Бурый, чувствуя, как у него подкашиваются ноги. Снизу раздались голоса, и сталкер, схватившись за поручень, перегнулся через ограждение, чтобы взглянуть в зал. В центре помещения возвышалось громадное, около 30 метров в диаметре, стальное кольцо. От многочисленных разъемов на его корпусе тянулись толстые кабели, извивающиеся по полу словно лианы. Большинство из них было подсоединено к измерительным приборам и компьютерным терминалам, но часть уходила куда-то в стены. Само кольцо оказалось установлено на широкий постамент, которым вел длинный пандус. Возле него виднелась группа людей в белых халатах. Ученые что-то горячо обсуждали, один даже яростно жестикулировал, размахивая кипой распечаток. Еще несколько ходили по залу, проверяя показания на мониторах и набирая последовательности команд на выдвижных клавиатурах. В отдалении, снаружи внешнего контура, очерченного на полу красным кафелем, стояли фигуры в камуфляже и противогазах. Их руки покоились на висящих на шее автоматах. Не слишком угрожающе, но достаточно, чтобы за пару секунд сдвинуть оружие в бок и тут же открыть веерный огонь. На плече у каждого бойца синела нашивка научного дивизиона рубежа. Военная охрана. У солдат из этих подразделений всегда было только две задачи. Ценой собственной жизни защищать ученых, проводящих опыты в лабораториях категории X, и в случае необходимости провести быструю и милосердную ликвидацию своих подопечных. Ну или же пасть жертвами, вырвавшихся на свободу результатов их неудачных экспериментов. Такое тоже случалось сплошь и рядом. «Шекс, ты видишь то же, что и я?» — спросил Бурый и тут же стиснул зубы от нестерпимой головной боли. Шекспир не ответил, а повернуться у сталкера не было никакой возможности. Невидимая сила пришпилила его к месту, словно игла коллекционера бабочку, заставляя неотрывно следить за разворачивающимися внизу событиями. Из раскрывшихся в дальнем конце помещений двойных дверей вышел человек. На нем был оранжевый скафандр повышенной защиты с дополнительными бронированными вставками на груди и спине. Точно такую же амуницию использовали в зоне ученые, выходящие из лаборатории в рейды. Шлем с зеркальным забралом мужчина нес под мышкой. На его лице застыла суровая решимость, как у человека, сделавшего трудный выбор. Все разговоры моментально стихли, а взгляды обратились к скафандру, как его за глаза окрестил Бурый. «Я сам пойду», — громко объявил мужчина, перешагивая через выложенную на полу линию и приближаясь к своим коллегам. «И не надо ничего говорить, я уже все решил. Нет резона рисковать кем-то еще. Это мое открытие, так что будет и мой триумф. Или же моя, и только моя, смерть». Остальные переглянулись. Один, тот, что держал в руках распечатки, выступил вперед. «Но, профессор, послушайте, это же сущее самоубийство!» Он взмахнул руками и попытался подсунуть под нос скафандру какую-то бумагу. «Вы же сами видели. Электромагнитное поле по ту сторону портала нестабильно, а радиация зашкаливает. Там настоящая зона. Не тот отголосок, который выплеснулся в наш мир после экспериментов под ЧАЭС. Не тот обрубок, огрызок, который мы видим здесь. Это подлинная зона, иной мир». «Что вы мне пересказываете суть моих же исследований, Андрей Сергеевич? Как будто не я все это и открыл». Скафандр отмахнулся и шагнул вперед. «Но мы же уже потеряли 3 исследовательских зонда. Вы сами видели то, что они показали нам. Они не продержались там и минуты. Именно поэтому вы выдернете меня наружу через 30 секунд». Скафандр подошел к установленной на полу лебедке и, щелкнув замком, закрепил на поясе фиксирующую скобу. Затем подергал за толстый трос, проверяя его на прочность. Удовлетворенно кивнул и обернулся на ученого с распечатками. «Пойми, Андрей», — он положил руки в защитных перчатках ему на плечи, — «я должен это увидеть. Это работа всей моей жизни, и я хочу насладиться ее результатом. Я просто обязан хотя бы одним глазком взглянуть на мир с той стороны. Даже если это убьет меня, понимаешь? Может быть, это эгоистично и глупо, но я мечтал об этом с первого дня работы над проектом». «Понимаю», — наконец кивнул ученый. «Я понимаю, но и вы должны понимать. Вы и ваши исследования... Осознание потеряет великого адепта, если с вами что-то случится, поэтому только 30 секунд, и не миллисекунды больше». Он сделал шаг назад и махнул рукой в сторону окон в стене, закрытых металлическими ставнями. «Начинаем!» «Принято. Начата первая подготовка портала», — пробасили динамики под потолком. «Пробный пуск через 3, 2, 1. Воздух внутри кольца задрожал и заколебался, превратившись в марево вроде того, что висит над раскаленным асфальтом в жаркий день. Затем по внешней поверхности установки пробежали электрические разряды, пометались туда-сюда словно живые и, наконец, ушли в пол. Сработало обычное заземление, хотя Бурому на секунду показалось, что он услышал жуткий, полный боли и ненависти крик, когда один из разрядов исчез под слоем бетона. Тем временем марево пришло в движение, начав вращаться вокруг своей оси, и постепенно густеть, закручиваясь в воронку. Раздался громкий хлопок, показатели на нескольких мониторах скакнули вверх, забившись на красной отметке, и темный водоворот замер. На выступающих осях кольца заплясали молнии, а внутри возникла темная стена, колышущаяся, словно театральный занавес. Больше ничего не произошло. «Готово!» — донесшимся из динамика голоса чувствовалось явное облегчение. «Поток стабильный, излучение в пределах нормы. Контакт! Отрицательный по обоим параметрам. Все чисто. Работаем, народ!» Скафандр переступил с ноги на ногу, расправил плечи и подтянул защитные перчатки. Затем одним движением перевернул шлем и опустил его на голову. Раздалось шипение герметизации, защелкали магнитные замки в горжете. Скафандр нажал несколько кнопок на сенсорном экране карманного компьютера, закрепленного на запястье, и уверенно зашагал в сторону установки. Поднявшись по пандусу, он остановился и, помедлив, обернулся к смотрящим на него коллегам. «Друзья, мы шли к этому моменту очень долго», — начал он. «Десятилетия исследований и теоретических изысканий, сотни неудачных экспериментов и возвращений к самому старту. И все же мы здесь, готовы совершить одно из самых главных открытий в истории нашей цивилизации. Человек уже побывал на дне океана и на других планетах. Пришла пора нам шагнуть еще дальше и посетить иное измерение. Запомните этот день, он...» Мужчина запнулся, затем кашлянул и махнул рукой. «А, к черту, толкание красивых речей никогда не было моим коньком». Он нервно рассмеялся, но из-за динамиков шлема звук вышел более похожим на карканье ворона. «Давайте мы все это просто пропустим, и я пойду. Если дело выгорит, и я выживу, то классный спич мы уже потом напишем, хорошо?» Не дожидаясь ответа, скафандр развернулся и, постояв пару секунд на границе колышущейся стены, шагнул в нее. Ничего не произошло. Никаких спецэффектов или хотя бы единого звука. Просто человек, который еще секунду назад был здесь, исчез, словно бы вышел сквозь невидимую дверь. Бурый даже почувствовал себя немного обманутым. Из динамиков раздалось какое-то шуршание, а затем пробился искаженный помехами голос. «Так, я вошел. Ох, друзья, вы даже не представляете, если бы вы могли все это видеть. Это просто потрясающе, просто волшебно. Я записываю на камеру, но не знаю, уцелеет ли запись при обратном переходе, поэтому буду дублировать на микрофон. Ладно, так, господи, с чего же начать? Давайте по порядку. Входная площадка все такая же, как на показаниях зондов. Голый кусок скалы с нашим оборудованием на нем. Вижу остатки дронов, которых мы посылали. Они сгорели, как после воздействия электромагнитным импульсом. А дальше? Дальше. Как же рассказать о неописуемом? Это превосходит все наши самые смелые прогнозы. Это мир чистой ноосферной энергии. Если это то, что мы хотим принести на Землю, то это самое благое намерение, которое когда-либо... А? Что это? Подождите секунду. Так, у меня кровь пошла носом, и я не могу ее вытереть из-за шлема. Теперь ртом тоже. Черт, кажется, она в легких. Мужчина закашлялся, а когда заговорил вновь, его голос звучал гораздо слабее. Проклятие. У меня... Тяжелое дыхание и мокрый кашель. У меня обильное кровотечение. Скафандр, он гниет прямо на мне. Давайте, вытаскивайте меня. Быстрее, пожалуйста. А затем раздался крик. Из динамиков вырвался долгий протяжный вопль чудовищного страдания. Он длился гораздо дольше, чем позволяли легкие человека, с каждой секундой становясь все выше, переходя в инфразвук. Ученые в зале схватились за уши. Между пальцами у большинства хлынули алые ручейки. Один за другим прозрачные защитные колпаки над циферблатами приборов и компьютерные мониторы разлетались вдребезги. Осколки посекли стоящих рядом людей в белых халатах. Катушка с тросом, закрепленная напротив установки, пришла в движение, раскручиваясь все быстрее и быстрее. Трос, которым ушедший в портал исследователь был связан с этим миром, натянулся словно струна, трепеща в воздухе. По нему пробежали разряды фиолетовой энергии, вырвавшиеся наружу с той стороны. «Выключайте установку и рубите к черту трос!» — закричал кто-то из военных, ожесточенно показывая сложный крестом руки в сторону окон комнаты управления, судя по нашивкам и берету офицер. «Профессора уже не спасти!» Двое солдат бросились к пожарному щитку, краснеющему на стене, и сорвали с него пару топоров. Остальные бойцы ринулись за ограничительную линию, чтобы вывести из опасной зоны дезориентированных ученых. В этот момент затрещали тяжелые болты, вкрученные в бетон и удерживающие катушку с тросом. Один за другим они выскальзывали с креплений и с громким свистом отправлялись в сторону портала, за пару секунд развивая приличную скорость. Одному из замешкавшихся исследователей такой болт угодил в голову, пробив ее насквозь. На кафельный пол брызнула кровь, и труп в белом халате безвольно рухнул навзничь. С громким дребезжанием все незакрепленные металлические предметы поползли к установке, внутри которой темная стена превратилась в черный водоворот, из которого хлестали молнии. Раздался оглушительный грохот, когда из пола вместе с кусками арматуры вырвало катушку троса, и невидимая сила швырнула ее в портал. Оказавшихся на пути солдат с топорами, пытавшихся до этого разрубить трос, попросту смело отбросив их в сторону, словно тряпичные куклы. Тела в униформе прокатились по земле несколько метров, прежде чем остановиться. В этот момент катушка исчезла внутри установки, прозвучал громкий хлопок, и вихрь исчез. Откуда-то послышалось слабеющее гудение генераторов. Потолочные лампы на мгновение погасли, из порванных кабелей и проводов вылетели искры, и кольцо портала замерло, выключенное и безжизненное. В следующую секунду видение растворилось в воздухе, словно ее никогда и не было. Приборы и компьютерные терминалы превратились обратно в груды металлолома, лежащие на полу. Высокоточное оборудование — ржавые пыльные обломки. Чистый кафельный пол в грязный, покрытый разводами. Бурый тихо выдохнул и позволил себе опуститься на железный настил мостков. Голова гудела, как на утро после празднования удачной ходки. Ноги подкашивались, а мозг отказывался соображать. Сталкер поднял взгляд на Шекспира и понял, что друг испытывает примерно те же самые чувства. Военный стоял, крепко вцепившись руками в ограждение. Костяшки его пальцев побелели. Немигающий взгляд был направлен в пустой зал, а на побледневшем лице застыла гримаса боли и ужаса. Очень медленно Шекспир повернул голову и уставился на Бурова. В его глазах был страх, но они не были пустыми, как у зомбированных, и сталкер облегченно выдохнул. «Шекс, ты это видел?» — только и смог спросить Бурый. «Видел что?» — севшим голосом осведомился Шекспир. Мужчину заметно покачивало, как если бы он находился на грани физического истощения. «Ученых, портал, эксперимент?» Бурому с трудом давалось каждое слово, во рту стоял привкус крови. «Нет», — покачал головой военсталкер, — «я видел не это, совсем не это». «А что же тогда?» — Шекспир отвернулся, глядя вниз в темноту заброшенного зала. «Резню», — едва слышно выдавил из себя мужчина. После этого он замолчал, продолжая смотреть прямо перед собой невидящим взглядом. Бурый оттянул рукав и посмотрел на свои часы. Сбои в работе любых устройств для измерения времени происходили в зоне сплошь и рядом, особенно в заброшенных зданиях с сильным аномальным фоном. Но эти механические монстры, сделанные местным умельцем «Жигулем», еще ни разу не подводили Бурова. И сейчас они показывали, что сталкера провели в помещении с мостками всего пару минут. Бурый моргнул и, покачав головой, раздраженно потер переносицу. Размер прибавки к деньгам за охотку, которую он собирался стрясти с Шекспира по возвращению из этой чертовой лаборатории, рос с каждой секундой. Военсталкер тем временем расстегнул подсумок и чем-то зашуршал. Бурый, оторвавшись от размышлений, взглянул на друга. Тот вытащил наружу плотно запаянный серый пакет размером с ладонь. «Чё это такое? Надеюсь, не презерватив?» — хмыкнул Бурый, глядя на то, как военные надрывают упаковку. Шутка получилась глупой, но она хотя бы слегка разрядила атмосферу. «Боевые стимуляторы», — откликнулся Шекспир, высыпая на ладонь несколько розовых таблеток. «Гадость редкостная, но зато поможет мне прочистить мозги после того, что я видел». «Шо, неужели все было настолько плохо?» Бурый подозрительно поднял бровь, наблюдая, как его напарник кидает горсть лекарств в рот и жадно запивает их водой из фляги. «И даже хуже», — кивнул Шекспир, проглотив жидкость и вытерев губы тыльной стороной ладони. «Так, если меня начнет с них колбасить, то ты мне просто врежь хорошенько, ладно? Должно сработать». После этого военсталкер отвернулся и, не сказав больше ни слова, двинулся вперед по мосткам. Дойдя до железной лесенки, ведущей к закрытой двери комнаты управления, он, впрочем, остановился и бросил на Бурова взгляд через плечо. «Короче, что я увидел?» — начал Шекспир. «Там внизу ученые проводили какой-то эксперимент. Говорили, что в этот раз нужно быть очень осторожным и нельзя повторить фиаско какого-то профессора и его команды. Военная охрана с собой нагнали тьму. Причем солдаты все в экзоскелетах и вооружены чуть ли не до зубов. Ручные пулеметы, гранаты, гауссовки. Да и сами наушники тоже в полных защитных комплектах, нигде ни одного белого халата. Повсюду датчики, оборудование высокоточное, пара турелей на треногах. Все четко, по-деловому, короткие приказы, минимум суеты и болтовни. И вот начали они запускать эту свою установку». Шекспир указал на груду ржавого металлолома, лежащую на бетонном возвышении, которому все еще вел пандус. «Вот там она стояла. Эдакое, как бы описать, кольцо с катушками Теслы по бокам». «Знаю, тоже его видел», — кивнул Бурый. «Я, насколько понимаю, видел этого самого профессора и его фиаско». «Да? Ну здорово. У нас еще и галюны из разных временных периодов. Хотя чего я хочу от заброшенной лаборатории псионических исследований, где все заполнено остаточными образами? Ну да ладно. Как я говорил, эти ребята готовили какой-то опыт, не знаю уж какой, но вот как только они включили этот самый чертов портал, из него тут же полезла хренова жуть. Вот честно, сколько по разным зонам по всему миру мотаюсь, а нигде ничего подобного не видел. Ей-богу, как в кошмарном сне, только еще хуже. Клыкастые, глазастые, с щупальцами, какими-то рогами, хрен знает с чем еще. И вот эта вся пакость, недолго думая, начала всех тут жрать. Кровище было как на скотобойне. Кто успел, добежал до дверей, остальные пошли на корм. Солдатня еще пыталась что-то сделать, но их пулеметы этим уродам оказались как слону дробина. В общем, порвали тут всех прямо на моих глазах. Думаю, после этого лабораторию законсервировали. А мне теперь столько лет спустя устроили ускоренный сеанс фильма ужасов». Военсталкер поморщился и замолчал. Затем смачно сплюнул и развел руками. «Так что сам понимаешь, чего меня так прихватило». Он нервно усмехнулся. «Что не говоря, староват, я уже все-таки для подобных приключений, да. Ладно, страхуй меня, а то мало ли кто за этой дверью сидит». Сказав это, мужчина быстрым шагом направился вверх по лестнице. Встав на верхнюю ступеньку, Шекспир взялся за обеими руками за ржавое колесо запорного механизма. Раздался скрип, и металлические штыри, блокирующие дверь, медленно вышли из пазов в стенах. Провернув колесо до упора, военсталкер выдохнул и, сделав шаг назад, обтряхнул руки. «Ну, пошли, что ли?» – пробормотал он и потянул тяжелую створку на себя. Сверху посыпалась слежавшаяся пыль, больше похожая на серую вату. Сталкер поморщился, стряхивая ее с одежды. «Не вдыхай», — предупредил Бурый, натягивая на лицо дыхательную маску. «Мало ли, какая дрянь в ней могла завестись. Не хочу, чтобы у меня в легких что-нибудь проросло». Шекспир кивнул. Ему приходилось видеть фотографии мертвых сталкеров, из груди которых, ну или из гортани, кому как не повезло, торчали странные, похожие на ветви образования. Ученые, проводившие вскрытие, обнаружили, что это мутировавший грибок, который, попадая в легкие, начинал быстро развиваться, заполняя их целиком, а потом ища выход наружу. А еще они установили, что ничего, хотя бы отдаленно похожего на это, на Земле нет. Разве что кордицепс, но вот откуда ему взяться в восточноевропейской старой зоне? Дверь наконец отворилась, и в темноту ударили лучи двух фонарей. Пятна света заскользили по стенам разгромленного помещения. В комнате управления не осталось ни одной целой вещи. Столы и стулья были разломаны, компьютеры превращены в металлический лом. Висевшие под потолком мониторы, вырваны из стен с мясом и разбросаны по углам, а каждый экран разбит вдребезги. Кто бы тут ни побывал, он постарался уничтожить все оборудование с максимальной эффективностью. Так, чтобы те, кто придет следом, не смогли получить с терминалов даже крупицу данных. То же самое можно было сказать и про местный персонал. Ученых вырезали подчистую. На полу лежали десятки тел. Иссушенных мертвецов в истлевшей одежде. Жуткие мумии глядели на незваных гостей пустыми провалами глазниц, чернота в которых не исчезала даже под лучами света мощных армейских фонарей. Рты трупов навечно остались разинуты в беззвучном крике. Часть погибших, судя по позам, пыталась закрыться руками от чего-то. Напарники молча замерли на пороге, глядя на раскинувшийся перед ними склеп. «Как-то тут совсем уж бесприютно», — наконец выдавил из себя Бурый. «Может, мы это? Пойдем отсюда, а?» «Единственный путь до транспортного контура лежит теперь через эту комнату», — мрачно откликнулся Шекспир. Его голос стал глухим из-за противогаза. «Конечно, если ты не хочешь прогуляться назад и попросить старину Иванова об экскурсии по лаборатории». Бурова заметно передернуло. «Ну нафиг», — пробормотал он. «Лучше уж здесь». Шекспир кивнул и обвел помещение фонарем еще раз. Световое пятно остановилось на ржавом техническом люке, виднеющемся в потолке между двумя разбитыми лампами, свисающими на оборванных проводах. «Вот оно», — негромко сообщил военный. «В плане было сказано, что над комнатой управления должен быть служебный проход, идущий напрямую до самой транспортной магистрали. Не, но все-таки кто так строит, а? Не лаборатория, а какой-то лабиринт Минотавра. Эй, Буры, ты чего там молчишь?» Военсталкер обернулся на напарника, стоящего позади и вытаращенными глазами смотрящего в дальний угол. Стараясь не делать резких движений, Шекспир проследил за взглядом друга. Его палец тем временем скользнул по корпусу автомата, снимая оружие с предохранителя. В затянутой паутиной углу ничего не было. Или же... Шекспир моргнул и, вздрогнув от неожиданности, сделал шаг назад. У стены, резко очерченной в свете фонаря, стоял человеческий силуэт. Черная тень, сквозь которую просвечивали раскиданные на полу бумаги и разбитые мониторы. Призрак не шевелился. Просто висел на одном месте, слегка покачиваясь из стороны в сторону. «Вот же черт!» — тихо выдохнул военный. «Буры, ты тоже его видишь?» «Привидение?» «Еще как вижу», — подтвердил сталкер, медленно кивая и не опуская дробовика. «И их тут, кстати, целая толпа». Бурый повел оружием, и закрепленный под стволом фонаря светил стену с длинным рядом железных шкафов, выкрашенных зеленой краской. На запертых дверцах серели глубокие отметины, оставленные широкими когтями. А перед ними парило еще больше черных силуэтов, видимых только тогда, когда на них направляли луч света. «Шекс, есть идеи, что это такое?» «Понятия не имею», — медленно процедил военсталкер. Мужчина оглянулся, убеждаясь, что комната заполнена жмущимися к стенам призраками. «Неупокоенные души, ноосферные проекции отголосков прошлого, продолжающиеся у нас с тобой галлюцинации, в конце концов». «И чего нам теперь делать?» Бурый подозрительно смотрел на силуэты. «Может, как только мы войдем, они нас съедят?» «Ну, если бы хотели, то уже бы сожрали». Шекспир вытащил из кармана пару гаек и осторожно одну за другой швырнул их в комнату. Металлические шестиугольники поскакали по полу. Один срикошетил о ножку стола и исчез в темноте. Другой замер посреди изуродованных тел, поблескивая в свете фонарей. Привидения никак не отреагировали на это. «Ну хрен его знает, пока вроде все тихо», — прокомментировал увиденный Шекспир. «А если это они нас так подманивают поближе?» Бурый с сомнением взглянул на друга. «Но есть только один способ это проверить», — объявил военный и шагнул в комнату. Ничего не случилось. Призраки все так же висели на одном месте. «Давай за мной, без резких движений и не наступая на трупы», — скомандовал Шекспир и, махнув рукой, двинулся к центру помещения. Через несколько шагов он остановился возле стола, на котором был расположен люк. Нахмурившись, военсталкер раздвинул загромождающий столешницу обломки компьютеров и обернулся на подошедшего Бурова. «Подстрахуй меня», — прокряхтел Шекспир, взбираясь на стол, ножки которого предательски задрожали под весом военного. «От подстрахуй и слышу», — усмехнулся Бурый, но все-таки поднял руки, чтобы в случае необходимости поймать друга. Шекспир медленно распрямился, стараясь удержать равновесие, и потянулся к виднеющемуся в потолке люку. Пальцы военсталкера ухватились за выступающую ручку и, провернув ее, потянули вниз. Раздался ляск, створка, поддавшись, раскрылась, и сверху вывалилась раздвижная лестница. Бурый едва успел отскочить в сторону и теперь с неодобрением смотрел на напарника. «Предупреждать же надо», — выдохнул он. Я чуть сердце со страху не выплюнул, когда эта штука рухнула. А если бы я ничего не разобрал и с дуру бы палить начал? К счастью для нас, ты не начал, — откликнулся Шекспир, соскакивая на пол. Потому что боюсь, что местные соглядатые этого бы не оценили. Военсталкер обернулся и, подняв фонарь, вновь осветил тени у стен. Те все так же не двигались с места, плавно покачиваясь из стороны в сторону. Шекспир удовлетворенно хмыкнул и хлопнул друга по плечу. «Ладно, не стоит пользоваться их гостеприимством свыше необходимого. Давай, ты первый». Бурый кивнул и вскоре скрылся в темном провале люка. «Чисто!» — через пару секунд раздался его голос, затем послышалась приглушенная брань. «Паутины только до хрена и пылище. Давай уже там быстрее, Шекс. Не хочу, чтобы пауки и на мне чего-нибудь сплели». Шекспир усмехнулся. Поправив автомат, военный встал на первую ступень и еще раз взглянул на колышущиеся призрачные силуэты. «Спасибо», — негромко произнес он и, коротко кивнув, не оборачиваясь, полез наверх. Узкий бетонный проход оканчивался небольшой аркой, сразу за которой потолок резко уходил вверх. Здесь начинался внешний транспортный контур лаборатории, громадное подземное кольцо, тянущееся вокруг всего комплекса и предназначенное для скоростной перевозки грузов и оборудования. Напарники, вышедшие наружу из затянутого паутиной и покрытого пылью коридора, на мгновение замерли, пораженные открывшейся картиной. Вправо и влево, насколько хватало глаз, уходил темный округлый тоннель, достигавший навскидку в диаметре 20 метров. По его стенам змеились толстые кабели, собранные в пучки разноцветные провода. На прикрученных на высоте человеческого роста табличках виднелись полустертые от времени трафаретные надписи. В свете фонарей сталкеров блестели проложенные в два ряда рельсы. Между ними возвышались небольшие семафоры и рычаги перевода стрелок, издалека похожие на сгорбленные силуэты. Далеко впереди на путях просматривалась громада грузового состава. Серый тупонос электровоз напоминал жуткое, слепое от рождения подземное животное, обреченное всю свою жизнь прозябать в этом лабиринте. «Мрачновато тут», — негромко произнес Шекспир, глядя по сторонам. «И не говори», — кивнул Бурый, — «не завидую я тем, кто работал здесь путевыми обходчиками». Шекспир поежился от одной мысли о необходимости каждый день в одиночку спускаться сюда. «Ну, им, наверное, дрезины выдавали», — пробормотал он, — «и пару автоматчиков, чтоб скучно не было». «И чтоб никто за мягкое место не тяпнул», — Бурый хмыкнул, глядя на пляшущие по стенам тени. «Знаешь, каждый раз, когда ты прибываешь в зону, мы залезаем с тобой в такие гребеня, что я начинаю считать, что хуже уже и быть не может. Но ты не перестаешь меня удивлять, выискивая все новые дыры и норы, где можно сгинуть за милую душу». «Всегда пожалуйста», — усмехнулся Шекспир, а затем, опустившись на край технического возвышения, тянущегося по периметру тоннеля, спрыгнул вниз на рельсы. «Давай за мной, здесь невысоко». Бурый что-то заворчал про свою поясницу и про то, как его все достало, но последовал за другом. Вдвоем сталкеры двинулись в противоположную сторону от брошенного состава, ориентируясь по фотографиям планов и примерным прикидкам того, где они сейчас находятся. «Давай поосторожней», — произнес Шекспир, когда под ногой Бурого захрустела гнилая шпала, и из-под нее выскочила толстая крыса. Абсолютно голый, покрытый язвами грызун, обиженно запищал и юркнул в темный технический лаз. Раздался всплеск, и все стихло. «Выход к смычке между лабораториями совсем рядом. 200 метров осталось», — сообщил военсталкер, сверившись с экраном ПДА. Лицо мужчины казалось трупной маской в бледном свете дисплея. Шекспир приближал и удалял изображение, водя по нему пальцем. Бурый поморщился от прошедшего по телу холодка, а затем понял, что его источником был сквозняк. Что-то приносило свежий воздух в затхлую сырость заброшенного комплекса. «Ты чувствуешь?» — нахмурившись, спросил он. «И даже слышу», — кивнув, прошептал Шекспир. Бурый напряг слух и через пару секунд тоже уловил едва слышные голоса. Разобрать, о чем они говорили, было невозможно, но это, без сомнения, были люди. «Туши свет», — скомандовал Шекспир и первым погасил фонарь. Оставшись в темноте, сталкеры замерли на месте с оружием на изготовку. Однако источник звука не приближался. «За мной, медленно и аккуратно», — скомандовал Шекспир. «Держимся стены, лишнего не высовываемся». Прижавшись спиной к холодному бетону, Бурый последовал за другом. Под ногами негромко похрустывал щебень, которым был усыпан пол тоннеля. Вскоре сталкер отметил, что начинает различать отдельные предметы, а затем обнаружил, что с каждым шагом в туннеле становится светлее. Раздавшийся впереди голос заставил ее вздрогнуть от неожиданности. «Барей, главный, на связи Барей 9, у нас все тихо. Прием?» В ответ послышался треск рации, искаженный помехами подтверждений штаба. «За поворотом», — одними губами произнес Шекспир и, опустившись на живот, продолжил движение ползком. Через несколько секунд он замер, глядя на тяжелые бронированные двери, установленные в стене тоннеля. Громоздкие створки были распахнуты, на каждой стояла трафаретная надпись «Х-25». Внутри виднеющегося за ними коридора ярко сверкали лампы, превращая вход в смычку между лабораториями в желтый квадрат. На его фоне четко выделялись две человеческие фигуры с автоматами в руках. «Опять сложно наведенной галлюцинацией», — тихо произнес Бурый, замерший рядом с Шекспиром. Военсталкер покачал головой и вытащил из-под сумка монокуляр. Закрыв один глаз, поднес устройство к другому и невесело усмехнулся. «Знаешь, мне почему-то кажется, что ты бы предпочел, чтобы как раз вот эти двое оказались галюнами», — сообщил он, убирая прибор. Увиденного его было достаточно, чтобы понять, кто перед ними. Черная броня, армейские противогазы, шлемы с комплексами дополненной реальности. Европейские штурмовые винтовки, мигающие зелеными огоньками ID-идентификации. Подсумки с артефактами промышленного производства. Пристегнутые к наплечникам полоски с обетами. И нашивки с эмблемами в виде обсидианового прямоугольника на фоне земного шара. «Последние слова будут, сталкер?» — поинтересовался держащий его на прицеле военный с жесткой издевкой в голосе. Нестер попытался что-то сказать, но из его горла вырвался лишь невнятный хрип. «Я так и думал», — усмехнулся доповский патрульный. Роман хотел зажмуриться, но тяжелевшие веки отказывались подчиняться. Все его внимание было приковано к черному зрачку автоматного ствола в ожидании выстрела. А затем военный вздрогнул, его голова дернулась в бок, и из образовавшейся в шлеме дыры вылетел алый фонтанчик. Второй боец что-то вскрикнул и отшатнулся, когда кровь его напарника брызнула ему на противогаз, заляпав линзы. Следом за этим на его груди поочередно появились три аккуратные дымящиеся дырочки, камуфляж вокруг которых начал быстро темнеть. Солдат пошатнулся и рухнул навзничь. Повисла тишина, и Нестеров, не в силах пошевелиться, уставился в почерневшее небо, на котором выступили первые звезды. Какая-то неясная тень проскользнула за головой Романа, двигаясь на периферии его взгляда. Еще одна вышла из-за автомобиля, перекрывавшего большую часть обзора для сталкера. Роман испуганно выдохнул и попытался схватиться за пистолет на поясе, но его пальцы лишь впустую скребли по асфальту. Боец обсидиана в угольно-черном комплекте брони наклонился над старым военным и, подняв свою странную, футуристично выглядящую штурмовую винтовку с громоздким глушителем, сделал два контрольных выстрела в голову и сердце. Затем повернулся к Нестерову. Обливаясь потом, Роман умудрился расцепить застежку на кобуре и дотронуться до холодной стали оружия. «Не стоит», — проговорил адепт, наступив сталкеру на грудь и глядя ему прямо в глаза. У мужчины был мягкий тихий голос, похожий на ядовитый дым, спокойно и беспрепятственно затекающий в сознание и парализующий волю. Человек в черном снял дыхательную маску и поднял защитные очки. Нестеров уставился в лицо незнакомца. У того был отрешенный взгляд, словно мыслями их владелец сейчас находился далеко отсюда. Сталкер Эхо, боец обсидиана, слегка склонил голову на бок. Роман почувствовал, как чьи-то руки сжали его голову с двух сторон, а через секунду в шею уперлась острая игла шприца. По венам потекло что-то теплое, и сталкер начал проваливаться в забытье. Грохоча турбинами, над улицей скользнула черная тень десантного вертолета. «Он же Роман Нестеров. Нам пришлось на многое пойти, чтобы найти вас, молодой человек». Адепт убрал ногу с груди сталкера. «Но ваш брат желает вас видеть, а его слова — это приказ для любого из нас». Лицо мужчины расплылось, превратившись в размытое пятно. Мир свернулся в узкую точку, и последнее, что Роман услышал, прежде чем бесконечный колодец забытья поглотил его, были слова незнакомцу. «Сообщите Янусу, что Нестеров у нас, и мы готовы начинать активную фазу. Я лично возглавлю атаку на санаторий, чтобы убедиться, что все там превратилось в прах и пепел».